Глава 25. Хонда после возвращения из командировки почувствовал, что с ним что-то происходит. Реальность потеряла привычное очертание. Он стал пассивен в работе, которая требовала самых разных суждений о событиях этой реальности. Часто погружался в задумчивость, не замечал, что к нему обращаются коллеги, оставлял их вопросы без ответа. Когда это дошло до председателя суда, тот забеспокоился, не сказываются ли таким образом на Хонде перегрузки в работе. Даже когда Хонда сидел за столом в рабочем кабинете судей и изучал документы, мысли его снова и снова возвращались к сцене из давнего сна Киёаки, принявшей форму реальности тем вечером в Янагаве. Он вспоминал также, как на следующее утро, поддавшись внезапному импульсу, он перед отъездом в Осаку навестил могилу Киёаки на кладбище Аояма. Мать сердилась, что сын утром в торопях кинулся из дома, хотя до поезда еще оставалось достаточно времени, но Хонда велел шоферу сначала завернуть в Аояму и ехать по дороге, ведущей через кладбище. На перекрестке в самом центре он вышел из машины, попросив подождать его, и поспешил к могилам семьи Мацугая. Даже если бы он и забыл дорогу, место своими размерами издали бросалось в глаза. Хонда вернулся немного назад по дороге и свернул на тропинку между могилами. Утреннее осеннее солнце за спиной тянуло сквозь тонкие стволы сосен слабые лучи. Свет, пробираясь меж вершинами могильных памятников и тусклой зеленью деревьев, приглушал блеск новеньких гранитных пагод. Хонда прошел чуть вперед, чтобы добраться до могил семьи Мацугая, которые отсюда были уже видны. Следовало свернуть направо и дальше идти прямо по мху и опавшим листьям. Большие храмовые ворота из светлого гранита, ведущие к месту упокоения семьи Мацугая, возвышались над соседними могильными камнями, и те напоминали придворных, обступивших своего владыку. Ворота были копией ворот усадебного храма Мацугая. Сейчас такая помпезность в стиле Мэйдзи выглядела чуть грубоватой. От кладбищенских ворот сразу бросалась в глаза огромная, даже по здешним масштабам, скала. Памятник Акире Мацугая, известный китайский мастер, вырезал на камне подробный рассказ о деяниях деда Киёаки, закончив его похвалой себе. «Почтительно взирай на труд, в веках оставленный!» Скала подавляла. Другие могилы были просто незаметны. На возвышении, куда вели ступени, каменная храмовая ограда окружала площадку, где и были рядом могилы Киёаки и его деда. Не разглядывая памятник Акире Мацугая, Хонда сразу поднялся по каменным ступенькам справа. Расположенные рядом могилы являли резкий контраст. Огромный памятник скала возвышался в центре площадки. Дорогу к нему грозно охраняли каменные фонари. Могила Киёаки явно нарушала симметрию в месте вечного упокоения деда. Памятник скромно стоял с правой стороны и из-за внушительных размеров соседнего казался маленьким, хотя от основания в нем было около 2 метров. И сам памятник, и вазы для цветов с фамильным гербом повторяли своими формами монументальное сооружение рядом. Только камня пошло меньше, но уже потемневшем граните была дивной вязью вырезана лаконичная надпись «Могила Киёаки Мацугая». Цветов в вазе не было. Там стояла только веточка бадьяна. Хонда, прежде чем почтить память друга, некоторое время неподвижно стоял перед камнем. Какое чудовищное несоответствие! Юноша, живший исключительно чувствами, обрел дом здесь, под каменной пагодой. Когда-то Хонде казалось, что он замечает в своем друге признаки смерти, но они больше напоминали бушующее внутри пламя. В его душе сама смерть сверкала, была в постоянном движении. В этом же холодном камне не было ничего от Киюаки. Хонда отвел взгляд и огляделся кругом. Сквозь облетевшие деревья был виден перекресток дорог, где он вышел из машины. В темной тени вечно зеленых растений стояли спиной к Хонде каменные стелы других семей. Справа и слева выступали желтые и лиловые хризантемы, принесенные на могилы цветы. В Хонде все протестовало. Он не желал складывать руки в молитве. Ему хотелось грубо окликнуть «Киаки!», потрясти за плечо. Он недовольно перевел взгляд на гранитную правильной формы ограду и обнаружил на ней крошечные красные листики дикого винограда. Хонда подошел поближе. Виноград тихонько полз по каменным столбикам ограды, цепляясь за гладкую поверхность камня, в конце концов дополз до верха и теперь тянулся к могильному камню Киюаки. Похожие на крохотные сухие печенья листочки были желтыми с алыми кончиками. И тут у Хонды впервые за последние дни отпустило сердце. Он снова подошел к могиле, низко склонил голову, хлопнул в ладоши, закрыл глаза. Ни один звук не нарушал покоя. Озарение пришло мгновенно. Хонда вздрогнул. Интуиция говорила ему, что под этим камнем в могиле никого нет.